tragedia. Reposa. Pozera na skloné. Pak on все еще девственник воображал эти рискованные позы, произошло двойное событие. Ольга имела гром начавшегося поезда, и магниевая молния осветила кабинку. Блондинка в черном, неиспепеленной на электрическом стуле, вышла, закрывая сумочку. Какие бы похороны она не хотела увековечить этим снимком чистой красоты, облаченной в траур по данному случаю, все это никак не было связано с третьим, одновременным происшествием по соседству. Пойти бы за ней. Был бы хороший урок пойти за ней вместо того, чтобы глазеть на водопад. Хороший урок для старого дурака. Чертыхнувшись и вздохнув, я повернул назад в сторону магазина. Впоследствии Ирма рассказывала соседкам, что ей показалось, будто господин ушел вместе с сыном. И поначалу не могла даже понять, что хочет сказать сын, хотя он здорово говорил по-французски. А когда поняла, засмеялась над собственной глупостью, повела хлеб примерочный. Все еще смеясь, откинула зеленую, а не коричневую, занавеску жестом, который лишь потом приобрел драматический характер. Надежные путаницы и беспорядки всегда есть комический оттенок. Мало что на свете так смешно, как три брючные пары, схлестнувшиеся в застывшем танце на полу. Песочные брюки, синие джинсы, старые штаны из мышиной фланели. Неуклюжий персон старший пытался просунуть обутую ногу в коленчатый изгиб узкой штанины, когда почувствовал, как багровый прилив с гулом заполняет голову. Он умер еще до того, как рухнул на пол, словно падая с большой высоты, и теперь лежал на спине, одна рука неловко вытянута, зонт и шляпа вне пределов досягаемости в глубоком зазеркалье. Часть шестая. Этот Генри Эмери Персон, отец нашего персонажа, может быть охарактеризован как благонамеренный, серьезный, славный, малый, или как отъявленный мошенник. В зависимости от того, как падает свет, по каким ракурсам посмотреть. Кто не заламывает рук во тьме раскаяния, за стенки непоправимых сожалений, школьник, будь он даже силен, как душитель из Массачусетса, покажи нам свои руки, Хью, не может совладать с одноклассниками, когда те отпускают жестокие шуточки насчет его отца. После двух-трех сумбурных потасовок с самыми отвратительными из них он освоил более рациональные и выгодные отношения к происходящему в виде молчаливого смирения, ужасавшего его при мысли о тех временах, но любопытный изгиб совести. Наличие самого чувства ужаса успокаивало его, словно доказывая, что он не абсолютное чудовище. Теперь ему предстояло как-то справиться с рядом воспоминаний о своей жестокости, в которой он был повинен вплоть до сегодняшнего дня. От них следовало так же отделаться, как от зубных протезов и очков, переданных ему властями в бумажном пакете. Единственный родственник, которого он мог подключить к этому делу, дядя в Скрантоне, посоветовал ему из океана перемировать тело в Европе, а затем отвезти его на домой. Однако выбранный им способ оказался еще проще. Главным образом, потому что позволил избавиться от страшного груза на месте. Все помогали, как могли. Но хочется в особенности выразить признательность Херольду Холлу, американскому консулу в Швейцарии, оказавшему всевозможную поддержку нашему бедному другу. Из двух радостей, испытанных юным Хью, одна имела общий, другая — частный характер. Первая сводилась к чувству освобождения, как если бы сильный ветер, яростный и чистый, унес прочь множество лишней житейской шлухи. Вторая состояла в том, что он обнаружил в отцовском потрепанном, но толстом кошельке $3000. Как многие молодые люди, отмеченные темным даром, он ощущал в пачке ассигнаций всю осязаемую сумму непосредственных восторгов. И был лишен практической жилки, желания увеличить капитал, а также страхов относительно своего будущего. Они вовсе развеялись, когда выяснилось, что наличность — только десятая часть его наследства. В тот же вечер он перебрался в более роскошный отель, заказал омара по-американски на ужин и отправился на поиски своей первой шлюхи в переулке на задворках гостиницы. По оптическим и физиологическим причинам плоская любовь менее прозрачна, чем другие, куда более сложные вещи. Но тем не менее, нам известно, что в своем родном городке Хью ухаживал за 38 с бронзовыми шишками, застеленное, растерянное, накрытое силком, слово застеленное. На ней стоял полуоткрытый сквояж в зеленую клетку, а сюртук был уже наброшен на голые плечи мрачного, расхристанного странника в ночной рубахе, застегнутого на лев в момент решения, что вынуть из сквояжа, который он отправит почтовым дилетантам вперед, и переместить в рюкзак, который он понесет сам через горы к итальянской границе. С минуты на минуту должен появиться его товарищ, художник кандидатов, для совместной вылазки. Одна из тех легкомысленных прогулок, которые предпринимали романтики, даже и под августовским моросящим дождем. Дожди в те малокомфортабельные времена были еще более беспросветными. Сапоги не успели просохнуть после 10-мильного похода в ближайший горный дом. Они стоят за дверью в позе изгнания, а хозяин их обернул ноги в несколько слоев немецкой газеты, на языке которой ему читать легче, чем по-французски. Остается решить положить в рюкзак или отправить саквояжи рукописи. Целые наброски писем и законченный рассказ в русской тетради с черным отечественным переплетом, главы философского трактата в синем блокноте, купленном в Женеве, и разрозненные листы начатого романа с предварительным названием «Фауст в Москве». Потом сидит за ломберным столиком, тем самым на которой персоновская шлюха бросила свою сумочку, из-под нее проступает первая страница «Фауста» с энергичными вычеркиваниями, неряшливыми вставками, сделанными лиловыми черными, крокодилово-зелеными чернилами. Собственный почерк завораживает его внимание. Хаос на странице для него лучше всякого порядка. Помарки — декорации, а пометки на полях — кулисы. Вместо того, чтобы раскатировать бумаги, он откупоривает дорожную чернильницу и придвигается к столику с пером в руке. В эту минуту раздается бодрый стук в дверь, она распахивается и тоже закрывается. Хрипенсон, спустившись за своей случайной спутницей по длинной крутой лестнице, проводил девицу к ее любимому перекрестку, где они расстались на много-много лет. Он надеялся пробыть с ней до утра и таким образом сэкономить на ночлеге в гостинице с мертвым постояльцем, притаившимся в каждом темном углу одиночества. Но она, увидев, что Хью хочет остаться, неверно истолковала его намерение и жестоко сказала, что слишком много времени уйдет на то, чтобы снова привести в форму такого слабосильного любовника, и выгнала его на улицу. Но заснуть помешал ему не призрак отца, а духота. Он распахнул настежь обе створки окна. Под ним, четырьмя этажами ниже, располагалась автомобильная стоянка. Тонкий месяц над головой был слишком бледен, чтобы осветить крыши домов, спускавшихся к невидимому озеру. Свет от гаража выхватывал ступени пустынных лестниц, ведущих в царство теней. Все это представлялось жалким и далеким. И наш, боявшийся высоты Персон, почувствовал, как сила тяготения приглашает его присоединиться к ночи и к отцу. Вот участь его на раз на дешево разгуливал во сне, но знакомая обстановка оберегала его, пока в конце концов странная болезнь не пропала. Но сегодня на верхнем этаже чужой гостиницы он чувствовал себя беззащитным. Закрыл окно и провел в кресле остаток ночи. Часть седьмая. В те далекие ночи, когда на Хью находили приступы сомнамбулизма, он выходил из спальни в обнимку с подушкой и спускался по лестнице. Посыпался в странных местах на ступенях, ведущих в погреб или в кладовке, в прихожей среди галоши дождевиков. И хотя не слишком бывал напуган этими босоногими вылазками, тем не менее, не желая походить на привидение, просил запирать его на ночь. Впрочем, ей это не помогало, потому что он влезал через окно на скат крыши над галереей, ведущей в школьное общежитие. В первый раз, когда он это проделал, холодок черепицы под его ступнями разбудил его, и он вернулся назад в те